Осаму Дадзай. Листья вишни и флейта. Я вспоминаю об этом каждый раз, когда опадают цветы вишни и на деревьях появляются листья, рассказывает старуха. 35 лет назад отец был еще жив, и мы жили втроем, он, я и младшая сестра. Мать умерла 7 годами раньше, мне едва исполнилось 13. Когда мне было 18, а сестре 16 лет, отца назначили директором средней школы в город Сиросита на берегу Японского моря. И мы переехали туда. Подходящего дома для нас не нашлось, и мы сняли 2 комнаты в задних помещениях храма, одиноко стоявшего на окраине, у подножия гор. Там мы прожили 6 лет, пока отца не перевели в Мацуэ. В Мацуэ на 25-м году своей жизни я и вышла замуж. По тем временам это был довольно поздний брак. Я рано осталась без матери. Отец, целиком поглощенный работой, был далек от житейских забот, и без меня хозяйство развалилось бы. Хорошо это понимая, я не решалась оставить семью и отклоняла все предложения. Если хотя бы сестра была здорова. Но, увы, это совсем не похожая на меня красивая, умная и славная девочка с длинными волосами постоянно болела. Она умерла через 2 года после того, как мы переехали в Сиросита. Да, мне было тогда 20, а ей 18 лет. Как раз об этом времени я и хочу рассказать. Сестра была больна уже давно. У нее обнаружили очень скверную болезнь — туберкулез почек. Но обнаружили слишком поздно, когда обе почки были поражены, и врач сказал отцу, что она не проживет и 100 дней. Помочь ей уже ничто не могло. Прошел месяц, потом второй. Приближался конец отпущенного ей срока, а нам оставалось только молча ждать. Сестра ничего не знала, была весела и, хотя в последние дни совсем не вставала с постели, беззаботно распевала какие-то песенки, шутила, ластилась ко мне. А у меня при одной мысли, что через каких-нибудь 40 дней все будет кончено, комок подступал к горлу. Мучительная боль пронзала тело. Казалось, что я не вынесу этого и сойду с ума. Прошли март, апрель, наступил май. Все было по-прежнему. И вот этот день в середине мая. Мне никогда его не забыть. Поля и горы сверкали молодой листвой. Тепло было так, что хотелось скинуть с себя одежды. Яркая зелень ослепляла, глаза болели от ее блеска. Заложив руки за пояс, склонив голову, я брела по полям, погруженная в свои мысли. А мысли эти были столь безотрадны, что порой перехватывало дыхание и тоскливо сжимало сердце. Дон-дон, дон-дон. Из глубины весенней земли, словно из преисподней, беспрестанно доносился какой-то грохот, далекий, но звучный, словно где-то в аду убили в большой барабан. Не понимая, в чем дело, и испугавшись, что и в самом деле схожу с ума, я застыла на месте, оцепенев от ужаса. Потом с громким криком упала в траву и разрыдалась. Позже я узнала, что этот странный грохот, так напугавший меня, объяснялся довольно просто. То взрывались снаряды, пущенные с военных кораблей японского флота. В то время в разгаре были военные действия, направленные на то, чтобы по приказу главнокомандующего Того одним ударом уничтожить русский Тихоокеанский флот. Да, это было именно тогда. День победы японского флота будет отмечаться и в этом году. Грохот орудий давно доносился до прибрежного городка Сиросита, вселяя тревогу в сердца его жителей, и только я ничего не замечала, всецело поглощенная болезнью сестры и совершенно обезумевшая от горя. Мне звуки взрывов казались предвестниками несчастья, грохотом адского барабана. Я долго рыдала, уткнувшись лицом в землю, а когда зашло солнце, бездумно, ощущая в груди странную пустоту, побрела к храму. «Сестрица!» — позвала меня больная. Она совсем исхудала, ослабла и, очевидно, начинала догадываться, что дни ее сочтены. Во всяком случае, она уже не шутила со мной, как прежде, и не требовала постоянного внимания. И от этого мне было еще тяжелее. Когда пришло это письмо? Меня словно ударили в грудь. Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица. «Когда оно пришло?» — переспросила она, не обращая внимания на мою внезапную бледность. С трудом овладев собой, я ответила. «Недавно. Пока ты спала. Ты улыбалась во сне, и я тихонько положила его около подушки. Разве ты ничего не заметила?» «Нет». Сестра рассмеялась, ее красивые белые зубы блеснули в сумеречном полумраке комнаты. «Я его прочла. Странно. Какой-то человек, которого я совсем не знаю». «Как же она могла не знать его? Я знала того, кто написал письмо. Его звали М.Т. Я знала его очень хорошо. Нет, я никогда не видела его, но несколько дней назад в шкафу сестры, в самой глубине ящика, обнаружила пачку писем, туго перевязанную зеленой лентой. Конечно, не очень-то красиво читать чужие письма, но я не могла удержаться и развязала пачку. Писем было около 30, и все они были подписаны инициалами МТ. А на конвертах, там, где полагается указывать имя отправителя, стояли разные женские имена. Это были имена подруг сестры, поэтому ни отец, ни я и представить себе не могли, что она так долго переписывалась с мужчиной. Очень предусмотрительным человеком был этот М.Т. Он, очевидно, выведал у сестры имена ее подруг и, отправляя ей письма, по очереди писал их на конвертах. Смелость молодого человека поразила меня. Я содрогнулась от ужаса. А что, если об этом узнает наш строгий отец? Потом, разложив письма по датам, погрузилась в чтение. И какое-то сладостно-томительное чувство охватило меня. Я тихонько смеялась над детской наивностью этой любви. Мне казалось, что передо мной внезапно открылся новый мир. Не забывайте, ведь мне тогда едва исполнилось 20, и у меня уже были свои сердечные тайны, которые я никому не смела доверить. Я читала письмо за письмом, и они казались мне быстрым и прозрачным горным потоком. Но вот я дошла до последнего, написанного осенью прошлого года. И у меня перехватило дыхание, и подкосились ноги. Так я была потрясена. Оказывается, любовь молодых людей не была такой уж наивной. Она зашла дальше и стала земной. Письма я сожгла. Этот МТ, по-видимому, бедный поэт из Сиросита, малодушно покинул мою сестру, как только узнал о ее болезни. Как жестоки бывают люди. «Забудем друг друга», — совершенно спокойно писал он в этом письме. Очевидно, так он и поступил, поскольку оно было последним. И теперь, если я буду молчать, моя красивая сестренка так и умрет с этой болью в сердце. «Никто не узнает», — подумала я, решив сохранить эту тайну в своей душе. Теперь, когда я знала все, жалость к сестре стала еще сильнее. У меня постоянно возникали странные фантазии. Тяжелые мрачные мысли одолевали меня. Жизнь превратилась в сущий ад. Только женщина способна понять, какие муки я испытывала тогда. Я горевала так, словно сама была обманута. Впрочем, я была немного странной в те годы. «Прочти, пожалуйста, а то я ничего не понимаю. В чем тут дело?» Мне стало неловко от такой неискренности. «Можно?» — тихо спросила я и взяла письмо. Пальцы дрожали, и это приводило меня в смущение. Я прекрасно знала содержание письма, но делать было нечего, пришлось прочесть его самым невинным видом. И я прочла вслух. «Я должен просить у тебя прощения. До сегодняшнего дня я подавлял в себе желание писать. Причина — неуверенность в самом себе. Ты знаешь, что я беден и не отличаюсь особыми талантами. Поэтому я никак не могу связать твою жизнь с моей. Не думай, что это просто красивые слова. Это правда. Поверь мне. Мне постыло собственное бессилие, ведь я ничем не могу доказать свою любовь и ограничиваю словами. Все эти дни, нет, даже ночами во сне, я ни на миг не забывал о тебе. но я не должен связывать твою жизнь с моей. Именно эта нестерпимая мысль и заставила меня расстаться с тобой. Чем больше твое несчастье и чем сильнее моя любовь, тем более недосягаемой становишься ты для меня. Понимаешь, я не обманываю тебя, нет, я решился на это из чувства ответственности и долга. Но теперь я вижу, что это было ошибкой. Да, ошибкой. Прости меня. Я вел себя как последний эгоист, решив стать чужим тебе. Понимаешь, до сегодняшнего дня я думал, что раз мы слабые и одиноки, и ничего другого нам просто не остается, единственно достойный для меня способ существования – дарить тебе свою верность. Я говорю это искренне, поверь мне. Но теперь я понял, что человек должен стараться делать все, что в его силах. Пусть даже это будет что-то совсем незначительное. Ничуть не стыдясь, преподнести букет из одуванчиков. Вот истинное мужество. Вот поведение, достойное мужчины. Я больше не буду избегать тебя. Каждый день я буду сочинять стихи и посылать тебе. Каждый день за стеной твоего дома я буду играть на флейте. Для тебя. Завтра в 6 часов вечера... «Моя флейта исполнит для тебя военно-морской марш. Я довольно хорошо играю на флейте. Сейчас это единственное, что я могу для тебя сделать. Не нужно смеяться. Впрочем, нет, смейся. И выздоравливай. Боги смотрят на нас. Я верю в это. Мы их любимые дети, ты и я. Мы будем прекрасной супружеской парой. Долго я ждал, и вот, наконец, на персике раскрылись цветы». «Персик белым цветет», — говорили. «Мой же расцвел ярко-алым». «Я работаю. Все у меня идет хорошо. До завтра, М.Т.» «Спасибо», — тихо сказала сестра. «Ведь я знаю, что это ты написала». От стыда мне захотелось разорвать письмо на клочки. Наверное, в таких случаях и говорят о человеке, не знает, куда деваться от стыда. «Да, это письмо написала я». Я не могла смотреть спокойно на страдания сестры и решила каждый день до самого конца писать ей письма, воспроизводя почерком Т, сочинять стихи, а в 6 часов вечера тихонько выходить за ограду и играть на флейте. Как мне было стыдно! Ведь я даже ухитрилась написать какое-то жалкое стихотворение. От волнения я лишилась дара речи. «Не беспокойся». Девочка улыбалась удивительно спокойно, даже как-то возвышенно. «Ты, наверное, прочитала письма, перевязанные зеленой лентой. Все это неправда. Я была слишком одинока. Из позапрошлой осени писала их, надписывала на конвертах свой адрес и опускала в почтовый ящик. Не нужно меня обманывать. Юность прекрасна. Я очень хорошо поняла это с тех пор, как заболела. Самой себе писать письма, в этом есть что-то вульгарное, бесстыдное. К тому же это просто глупо. Вот если бы я в самом деле обладала достаточной смелостью, чтобы встречаться с мужчиной. Как хорошо, наверное, когда тебя обнимают сильные мужские руки. До сих пор я ни разу даже не разговаривала с чужим мужчиной. Так что уж там говорить о возлюбленном. Ведь и ты тоже». В этом наша ошибка. Мы были слишком благоразумны. Ах, как это отвратительно — умирать. Мне жалко моих рук, пальцев, волос. Это отвратительно. Печаль, страх, радость, смешавшись, наполнили мое сердце. Ничего уже не понимая, я прижала щекой к исхудавшей щеке сестры и, разрыдавшись, крепко обняла ее. В это время... Да, именно в это время... Послышались какие-то звуки. Они были неясными и слабыми, но это, несомненно, были звуки флейты. Мы прислушались. Я посмотрела на часы. 6. Объятые неизъяснимым страхом, мы тесно прижались друг к другу и, не двигаясь, вслушивались в странный марш, наплывавший на нас откуда-то из листьев вишни, росшие в глубине сада. «Боги есть!» «Они существуют». Именно тогда я поверила в это. Через 2 дня моя сестра умерла. Врач стоял над ней, недоуменно подняв брови. Наверное, потому что дыхание ее оборвалось так тихо, так быстро. но я не удивлялась. Я верила, что такова воля богов. Сейчас я уже стара, отягощена мирской суетностью и стыжусь этого. Может быть, не так уж сильна теперь моя вера, но случается, ко мне приходят сомнения, и я начинаю думать, а уж не отец ли играл тогда на флейте? Ведь вполне могло быть, что, вернувшись с работы, он подслушал наш разговор из соседней комнаты и, пожалев нас, решился на эту единственную в его жизни шутку. Впрочем, едва ли. Пока отец был жив, я могла спросить у него. Но вот уже 15 лет, как его не стало. Нет, наверное, все-таки боги сжалились над нами. Мне очень хочется поверить в это и обрести душевный покой. Но я стара. Под бременем суетности вера ослабевает. Приходят сомнения. Осаму Дадзай. Листья вишни и флейта. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.